«Я не стану драться с этим человеком», — заявил Мариано Верхара и Ихос. «Он моложе меня, и у него лучше дыхание. К тому же все это несправедливо. По закону Панамской республики так не судят. А я не признаю экстерриториальности кордильер и таких незаконных действий». «Это испытание змеи и птицы», — оборвал его вожак. «Ты будешь змеей. В руки тебе дадут вот это ружье. Тот человек будет птицей. Ему мы дадим колокольчик. Смотри. Сейчас ты поймешь, в чем состоит испытание». По его команде одному из разбойников дали ружье и завязали глаза. Другому разбойнику, которому глаз не завязывали, дали серебряный колокольчик. «Человек с ружьем — это змея», — сказал вожак. «Он имеет право один раз выстрелить в птицу, человека с колокольчиком. По сигналу второй разбойник вытянул руку с колокольчиком, позвонил и быстро отскочил в сторону. Первый прислушался к звону и, наугад прицелившись, сделал вид, что стреляет. «Понятно?» — спросил предводитель отряда у Генри и его противника. Генри только кивнул в ответ, а начальник полиции, захлебываясь от удовольствия, воскликнул: «Так это я буду змеей!» «Да», — подтвердил предводитель. Начальник полиции живо схватил ружье, не протестуя больше против экстерриториальности кордильер и незаконности такого суда. «Что ж, значит, попытаетесь уложить меня?» — с угрозой в голосе спросил его Генри. «Нет, сеньор Морган, не попытаюсь, а просто уложу. В Панаме всего два хороших стрелка, и я один из них. У меня больше 40 медалей за стрельбу. Я могу стрелять с закрытыми глазами, могу стрелять в темноте. Я частенько стрелял в темноте и стрелял без промаха, так что можете считать себя покойником». В магазин был вложен один патрон, после чего начальнику полиции завязали глаза, вручили ружье и велели повернуться пока лицом к стене. Генри снабдили предательским колокольчиком и поставили у противоположной стены. Затем разбойники вылезли из ямы, втащили за собой лестницу, и предводитель их уже сверху сказал: «Слушайте меня внимательно, сеньор змея, и стойте, пока не дослушаете. У змеи один выстрел. Она не имеет права сдвигать повязку. Если она ее сдвинет, мы обязаны немедленно умертвить ее. Зато змея не ограничена во времени. Она может ждать весь остаток дня и всю ночь, и вообще столько, сколько ей будет угодно, прежде чем сделает свой единственный выстрел. Что же до птицы, то она должна твердо помнить одно правило — ни на минуту не выпускать из рук колокольчика и ни в коем случае не дотрагиваться до язычка, чтобы помешать ему звенеть. В случае, если птица не выполнит этого правила, она будет немедленно умерщвлена. Мы ведь стоим наверху, над вами обоими, сеньоры, и у нас ружья в руках, так что тот из вас, кто нарушит правила, — в ту же секунду умрет. А теперь за дело, и да будет Бог на стороне правого». Начальник полиции медленно повернулся и прислушался. Генри неуверенно шагнул в сторону, и колокольчик зазвенел. Ружье тотчас поднялось и нацелилось. Генри заметался по яме, дуло ружья следовало за ним. Генри быстро перебросил колокольчик из одной вытянутой руки в другую, а сам метнулся в сторону, и дуло неумолимо метнулось за ним. Однако начальник полиции был слишком хитер, чтобы рисковать всем ради случайного выстрела, и начал медленно, осторожно пересекать яму. Генри замер, и колокольчик его умолк. Чуткое ухо начальника полиции столь безошибочно засекло то место, откуда в последний раз слышался серебряный звон, что, несмотря на завязанные глаза, он направился прямо к Генри и очутился совсем рядом с ним, как раз под вытянутой рукой, державшей колокольчик. С величайшей осторожностью, стараясь не издать ни малейшего звука, Генри приподнял руку, и его противник прошел под ней в каком-нибудь дюйме от колокольчика. Держа ружье на прицеле, начальник полиции остановился в нерешительности на расстоянии фута от стены, с минуту тщетно прислушивался, потом сделал еще шаг и дулом уткнулся в стену. Мгновенно повернувшись, он, как слепой, стал шарить ружьем по воздуху в поисках противника. И дуло непременно коснулось бы Генри, если бы тот поспешно не отпрыгнул в сторону и не принялся петлять, непрерывно звеня колокольчиком.